нас такая не работает. Без обратного адреса посылку отправят в отдел невостребованной корреспонденции. Хотя вот еще что можно сделать. Не ошибиться бы. Нет. Да нет же. Он снова захихикал. Вот погадают-то. И он начал писать печатными буквами имя той, кто получит сапог и туфельку Эрин. Дарси Скотт. В субботу Дарси завтракала в кафе «Виктория» с Альбертом Бутом, абонентный номер 1143. Она дала ему около 40. Еще по телефону ей удалось выяснить, что в объявлении он себя назвал специалистом по компьютерной технике, увлекающимся чтением, лыжами, гольфом, бальными танцами, который также не прочь, не торопясь, пройтись по музеям и послушать музыку. Кроме того, он заявил, что обладает чувством юмора. А вот это уж чересчур, решила Дарси, когда Бут спросил, не кажется ли ей, что она отмочила номер, придя на свидание с абонентным номером. Выпив первую чашку кофе, Дарси засомневалась и во всем остальном, кроме того, что он специалист по компьютерной технике. Он был явный домосед, и в его внешности и разговоре не было и намека на то, что он любит кататься на лыжах, играть в гольф, танцевать или бродить по музеям. Он говорил исключительно о прошлом, настоящем и будущем компьютеров. 40 лет назад компьютер занимал две большие комнаты приличных размеров, а в наше время эти же задачи выполняет машина, умещающаяся на письменном столе. В прошлом году я, наконец, купила такой. Он был шокирован. Принесли яйца Бенедикт. Бут с негодованием распространялся о том, что студенты теперь шибко умные и дошли уже до того, что подделывают оценки, предварительно сняв защиту с программ, следящих за их успеваемостью. Их следует сажать в тюрьму лет на 5, и штраф пусть платят. Дарси была уверена, для Бута это было все равно, что осквернить святыню в храме Господнем. За последней чашкой кофе он, наконец, закончил изложение своей теории о том, что в будущих войнах победа или поражение будут зависеть от специалистов по компьютерам, которые быстрее смогут вывести из строя компьютерные системы противника. Можно просто поменять цифры, понимаешь? Предположим, в Колорадо у нас 2000 боеголовок. Кто-то уберет 0, будет 200. Вся армия обезоружена. Вся статистика изменится. Где 5-я дивизия, а 7-я? Неизвестно. Правильно? Правильно. Бут вдруг широко улыбнулся. Ты умеешь слушать, Дарси. Не все девушки умеют слушать. Ей только этого и надо было. Я стала отвечать на объявление совсем недавно. Ты, конечно же, встречал многих людей. Кто обычно приходит? Большинство просто зануды. Альберт наклонился к ней через столик. Знаешь, с кем я встречался недели 2 назад? С кем? С той девушкой, которую убили. С Эрин Келли. Дарси надеялась, что не переигрывает. Ну, а она какая была? Красивая девушка. Милая. Она нервничала только. Пальцы Дарси сжали кофейную чашечку. Она сказала тебе, из-за чего нервничает? Ну, конечно. Она сказала, что заканчивает какое-то колье. Это ее первый большой заказ. И что как только ей выплатят гонорар, она начнет подыскивать новую квартиру. Почему? А она сказала, консьерж все время жмется к ней, когда она мимо идет. И выдумывает всякие поводы, чтобы лишний раз зайти к ней. То протечка, то воздушная пробка в батарее, то еще что-нибудь. Она сказала, что вообще-то он не опасен, но ей было неприятно то и дело заставать его в собственной спальне. Наверное, так и произошло за день до того, как я с ней виделся.